Глава 39. На следующий день Наоми поступила точно так же. Встала пораньше и была готова уходить, когда Шошанна появилась из комнаты. На этот раз Шошанна забеспокоилась. «Мама, ты снова идешь на рынок? Ты же ходила вчера. Если тебе что-то нужно, почему ты вчера не купила?» «Ты права. Я иду повидаться с Сарой. Хочу отнести ей немного рыбы, которую вчера приготовила». «Я могу отнести», — предложила Шошанна. «Нет, мне хочется пройтись. Я скоро вернусь». Она упаковала с собой остатки рыбы и вышла. Подойдя к Элли, Наоми протянула ему сверток с рыбой. «Я приготовила гефилтефиш. Принесла тебе немного». «Очень мило с твоей стороны», — сказал он, и она подумала, что его голос звучит холодно. «Большое спасибо». «Я слышала, ты женишься», — сказала Наоми. Элли кивнул. «Да, женюсь». «И кто счастливится?» «Рахиль Фейнштейн». Наоми была ошеломлена. И как это она не узнала пани Фейнштейн, мать Рахили? Теперь, когда она знала, кто мать невесты, ей стало ясно, что она знает, и Рахиль тоже. Они никогда не разговаривали, но несколько раз она видела ее на рынке и помнила, что Рахиль показалась ей очень хорошенькой. «Кажется, я видела ее в городе», — запинаясь, пробормотала Наоми. «Она красавица, с длинными темными волосами, примерно как у меня». «Примерно да», — сказал он, держа в руках сверток с рыбой. «Но в отличие от меня, у нее богатые родители, которые смогут содержать зятя ученого. Наоми, зачем ты это делаешь? Почему мы стоим тут и говорим об этом?» Она покачала головой и заплакала. «Прости, мне очень тяжело. Настоящая причина, по которой я хотела с тобой увидеться, чтобы пожелать тебе счастья. Но ревность не дает мне этого сделать». «Я понимаю. Спасибо тебе за пожелание». «Прошу, не будь таким официальным. Перестань говорить со мной, как будто мы едва знакомы». Голос Наоми сорвался. «Мы не общались 5 лет. Как я должен с тобой говорить?» «Как со своей Башерт?» Лицо Наоми было мокрым. «Не надо. Мы оба знаем, что между нами было нечто редкое и прекрасное. Но ты положила этому конец. Я 5 лет ждал, что ты передумаешь. Я сделал бы все, что ты пожелала. Что угодно. Но ты так и не пришла. А теперь я должен определиться со своей жизнью. Я хочу жену и дом. И я хочу детей. Детей, которых по праву назову своими. Сейчас у меня ничего этого нет. Единственное, что я имею, это воспоминания о тебе, о нас. Элли! Наоми, послушай меня. Я должен тебе сообщить, что после свадьбы мы с Рахилью уедем из этого штетла. Мы поселимся в Англии. Там у нее родственники. В тамошней общине требуются рави. Может, они рассмотрят мою кандидатуру». «Ты говоришь по-английски?» «Говорю. На самом деле я хорошо знаю язык. Я его изучал. Но в любом случае большинство прихожан будут говорить на идише». «Я не могу поверить, что ты правда уезжаешь отсюда. Мы никогда больше не увидимся». «Возможно, нет. Но наверняка я сказать не могу. Это в руках Божьих, не в наших». На секунду она замолчала, а потом сказала тоненьким голоском: «Позволь мне в последний раз поглядеть на тебя. Дай запомнить форму твоего лица, взгляд твоих глаз. Разреши на мгновение почувствовать прежнюю любовь. Потом я вернусь домой, а тебе пожелаю счастливой женитьбы и долгой, благополучной жизни». По полю пронесся ветер. Белый снег покрывал, окутывал землю. Но когда Наоми закрыла глаза, перед ее мысленным взором предстал разноцветный ковер полевых цветов, которые снова расцветут весной. Всю оставшуюся жизнь полевые цветы, их пестрота, их сладкий запах, головокружительное чувство, которое они ей дарили, будут напоминать ей об Элли. Она положила ладони ему на плечи и вгляделась в его лицо. Он задрожал. Ласковым голосом Элли произнес: «Я люблю тебя, Наоми, и всегда буду любить. Но теперь прощай». Он наклонился и поцеловал ее. Потом развернулся и пошел прочь. Она смотрела, как он уходит, оставляя следы на девственно-белом снегу. Ледяной ветер жалил ее лицо, но она не могла пошевелиться. Ей казалось, если она будет стоять и не уйдет, Элли еще может вернуться. «Я знаю, что это к лучшему. Знаю, что он поступает правильно. Так почему я не могу просто его отпустить? О чем я думала, когда бежала сюда сегодня? Я говорила себе, что хочу попрощаться и пожелать ему всего наилучшего. Но правда ли это? Этого ли я хотела? Или я втайне надеялась, что он скажет, что не может жениться на ней, потому что любит меня? Это правда. Мириам права. Я ужасный эгоистичный человек. Прошли годы с тех пор, как мы говорили. Годы с тех пор, как касались друг друга. До сегодняшнего дня. Но когда я услышала его голос, почувствовала его поцелуй, мне стало ясно, что если он попросит, я лягу с ним снова. И какие ужасные, мрачные последствия будут у этого нашего греха. Я знаю, что должна поспешить домой. Должна уйти и никогда не возвращаться на это место, к воспоминаниям, которые оно пробуждает. Мне надо торопиться, Шошана уже гадает, куда я подевалась». Наоми медленно пошла прочь.